Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский. Ну и я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, друзья. У меня в руках письмо от Трифона Степановича. Ой, редкое имя сейчас. Да, Трифон Степанович Чайк из Ростовской области, из города Пролетарска. Это письмо содержало два вопроса. На один из этих вопросов про товарища прокурора мы уже давно ответили, а вот второй вопрос наконец дождался своей очереди. Трифон Степанович пишет: «Нигде и ни от кого не могу узнать, откуда взялось выражение „куда ты со свиным рылом в калашный ряд суешься“ и каков его смысл?» Трифон Степанович, представьте себе базар, рынок, вот рыночную площадь. Причем вот такую большую, не в каком-нибудь селе, а, допустим, в Москве. В Москве ведь тоже были рынки, да еще какие. В Петербурге тоже были рынки, тот же Сенной рынок, например. Ведь на этих рынках, ну, примерно так же, как и на сегодняшних рынках, товары, которыми торговали, располагались не в произвольном порядке. Существовали ряды. Есть ряд, в котором продают, например, калачи и прочие выпечные изделия. Есть ряд, в котором торгуют, предположим, дегтем. Есть ряд, в котором торгуют сеном. Есть ряд, в котором торгуют мясом. И понятно, что мясные ряды тоже могли быть различными. Может быть, свежее мясо, может быть, и живой поросенок. Поросятами торговали, вы знаете, прекрасно. Я думаю, что умели и любили готовить целого поросенка. Ну и так далее до бесконечности. Если теперь вы себе все это зримо представили, то вы поймете, что человек, который вознамерился продать поросенка и пришел с этим поросенком под мышкой в калашный ряд, его оттуда погонят взашей. И ему действительно скажут: куда ты со свиным рылом в калашный ряд? Здесь, мол, чисто, здесь чистая публика ходит и так далее и тому подобное. Смысл, соответственно, заключается примерно в том же, что мы слышим, например, в пословице «не в свои сани не садись». Здесь тебе не место. Еще, опять же, говорят тоже по-русски, рылом не вышел. Ну вот это все один и тот же смысл. Знай свое место в соответствии с тем, кто ты, что ты, чем занимаешься, что хочешь сделать. Как это по-русски-то? Да, звонок в эфире, пожалуйста, представьтесь. Светлана, вот вы сейчас говорили про калашный ряд, а ведь смотрите, это даже сохранилось, я подумала о том, что это сохранилось даже в нашей вот гостиной двор, да, там перинная линия, там еще какие-то линии, то есть тоже все очень строго структурировано. Вот, у меня такой вопрос, вот, ну, о ругательствах, если можно. Вот смотрите, как-то прозвучало, что многие обзывательства, они вот про хвост, про ныра, проходимец, прохиндей, все что-то про. Ну, и профессии, конечно, тоже есть на про, но почему-то вот много очень ругательств. И вот в связи с этим у меня два вопроса. Один про ругательство, второй про другое. Вот есть такое выражение иногда, ну, обзывательство, дубина стаиросовая. Ну, дубина понятно, что такое, а вот стаиросовая никак не понятно. И еще один вопрос. Вот смотрите, сейчас к месту, как мне кажется, к месту и не к месту говорят о дорожной карте. По любому поводу. Вот дорожная карта – это как будто какой-то вот план. Вот дорожная карта там, дорожная карта сям. А где тут дорога? Причем здесь дорога? Вот как вы относитесь к этому? Может быть, все-таки язык более богатый, можно какие-то другие выражения к более конкретным ситуациям? Потому что мне кажется, что употребляют там и каким-то к финансовым. И... Ну, дорожная карта, она дорожная карта и есть. А вот как на самом деле? Ну, дорога есть дорога. А в каком контексте это про дорожную карту вы слышите все время? Ну, все равно как-то вот, ну, непонятно, почему с таким упорством это произносят. Скажите, пожалуйста, как вы думаете? По поводу упорства я бы, пожалуй, только слово заменил. Это не столько упорство, сколько мода. Выражение это является калькой. Оно придумано не в русском языке. Оно просто заимствовано с переводом на русский язык. Подразумевается маршрут. У слова «маршрут» существует буквальное, прямое значение, а существует, конечно же, и значение переносное. Когда Евгения Гинзбург назвала книгу своих воспоминаний «Крутой маршрут», она подразумевала, разумеется, не туристический маршрут и вообще не маршрут в прямом буквальном значении этого слова. Отсюда видно, насколько легко метафоризируется слово с подобного рода значением. О дорожной карте сегодня очень модно говорить в любом случае, когда речь идет о какой-то программе действий. По сути дела, это программа действий, направленных на достижение некоторой цели. Вот мне кажется, что иногда это уместно, иногда это просто пустая, слепая дань моде. И очень хотелось бы надеяться, что эта мода скоро пройдет, и мы будем говорить, между прочим, не все мы, я этого выражения не употребляю, но наши соотечественники будут говорить точнее и изобретательнее. По поводу стаиросовой дубины. Это выражение старое, оно, если мне память не изменяет, я имею в виду прилагательное стаиросовой, оно восходит к какому-то греческому слову, но это вот такое очень смутное воспоминание. Если я не ошибаюсь, Валерий Анатольевич в нашей передаче уже отвечал на этот вопрос. В следующей передаче мы ответим точно. Сейчас оставляем пока этот вопрос открытым. И по поводу приставки «про», которая часто звучит в словах, с помощью которых мы выражаем негативную оценку человека. Дело в том, что приставка «про» в одном из своих значений указывает на такое, во-первых, довольно стремительное движение, а во-вторых, движение, в ходе которого приходится преодолевать целый ряд препятствий. Вот отсюда проныра, да, пронырнуть, проскочить, как между Сциллой и Харибдой и так далее. Мне кажется, что это значение приставки весьма способствует созданию слов, характеризующих человека как ловкого, умеющего обойти все опасности, места, остаться целым и так далее. Поэтому она так широко и употребляется. Как это по-русски? Да, кто же нам еще дозвонился? Представьтесь, слушаем вас. Здравствуйте, Семен меня зовут. Здравствуйте. У моей внучки есть предмет ОБЖ. Основы безопасности жизнедеятельности. Я не могу понять, но что-то меня смущает в этом названии. У меня ощущение, что должна быть основа безопасной жизнедеятельности. Так вот, что, чего все-таки основы? Безопасности или основы жизнедеятельности, которая является безопасной? Может быть, вы сумеете мне объяснить? Все? Это единственный вопрос, да? Это единственный вопрос. Mm-hmm. Все-таки безопасной жизнедеятельности или основы безопасности жизнедеятельности? Так называется предмет. Мне кажется, что что-то здесь не то. Семен, если встать на позиции просто вкуса, индивидуальных предпочтений, то я соглашусь с вами в том, что название этого предмета, как школьного предмета, во-первых, звучит безумно громоздко. Во-вторых, оно режет слух. Оно действительно какое-то вот некрасивое. Но что касается сущности вашего вопроса, давайте подумаем, чему учат детей, когда преподают им этот предмет? Их учат жизнедеятельности или их учат безопасности? Мне кажется, что когда речь идет о школьниках, учить их жизнедеятельности, подразумевая под этим все стороны жизни взрослого человека, видимо, не приходится. Его школьника можно учить основам жизнедеятельности. Но опять же, жизнедеятельность – понятие очень широкое. Никому в голову не придет учить ученика тому, что он и так умеет. Значит, надо сузить понятие. Здесь речь идет именно о безопасности. Поэтому вот использование существительного «безопасность» в названии предмета, а не прилагательного «безопасный» в названии этого предмета – выходит все-таки оправданным. Хотя это, повторяю, не оправдывает совершенно неприемлемой громоздкости и неэстетичности этого названия. Как это по-русски? Алла Леонидовна нам пишет. Здравствуйте. Из объявления в метро в пешей доступности пляж. А мне казалось, что правильно говорить в пешеходной доступности. И еще одно наблюдение. Объявление на стекле троллейбуса. За управлением стажер. Правильно ли это выражение? Пешая доступность – это сейчас довольно широко распространенное выражение. Еще более модная – шаговая доступность. В принципе говоря, пешеходная доступность – совершенно необязательная замена. Пеший – это значит своими ногами, без транспорта, без велосипедов, без самокатов, троллейбусов, автобусов и прочего транспорта. Просто пешком. Поэтому пешая доступность, а не транспортная доступность – совершенно корректное выражение. Здесь никакой ошибки не было. Я, правда, не очень понимаю, каким образом в метро пляж может оказаться в пешей доступности. Это реклама, видимо, что-то там, не знаю, квартиры рекламируют или какие-нибудь курорты. Да, но так или иначе это уже не имеет отношения к нашему разговору. А вот объявление на стекле, видимо, на стекле водительской кабины троллейбуса «За управлением стажёр». Ну, я бы все-таки вместе с Аллой Леонидовной, я бы все-таки его отредактировал. За рулем стажер. Или троллейбусом управляет стажер. За управлением сказано, конечно же, неудачно. Как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Как вы относитесь к выражению «возрастная женщина», «возрастной человек» вместо «пожилой»? По-моему, «возрастной ценз». А тут уже неправильно. И огромное спасибо Михаилу Яковлевичу и Елене Николаевне за прекрасную ленинградскую речь, которую мы теперь слышим очень редко. Всего доброго. Спасибо вам за добрые слова. К выражениям вроде «возрастная женщина» мы относимся точно так же, как и вы. К сожалению, вы не представились. Это, вы знаете, существующая вот такая, может быть, даже распространенная, не то что даже мода, а манера смягчать. Там, где смягчать не нужно. Если перед нами пожилой человек, и если он обижается на то, что о нем говорят, что он пожилой человек, значит, у него с самооценкой что-то не все в порядке. Не мы виноваты в том, что он обиделся, если он действительно пожилой человек. Я, например, не обижусь, если меня назовут пожилым человеком, потому что я сам себя таковым считаю. Ой, никогда бы не подумала, что вы так себя оцениваете. А вот на всякий случай. Слушатели вас видели, то вообще вполне себе молодой человек. Ну, спасибо, Лена Николаевна, конечно, но тем не менее, вот эти вот замены «возрастной» вместо «пожилой», ведь слово «возрастной» здесь абсолютно бессмысленно. Уж лучше назвать вещи своими именами, чем прибегать вот к подобным эвфемизмам, которые на самом деле, ведь эвфемизм «эу», да, первая часть этого слова, греческий корень «эу», «благой», тот же корень, что в слове «евангелие», «благая весть», «эу ангел». Ничего благого, никакого добра это замена пожилой на возрастной не несет. Поэтому я, конечно, отношусь к этому отрицательно. Спасибо всем тем, кто звонил нам в студию, присылал сообщения на пейджер, ну и, конечно, тем, кто пишет письма. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!